Занга проснулась в совершенно незнакомой обстановке. Кроме нее в небольшой комнате никого не было. Рядом стояло второе ложе, застеленное поверху гобеленом. Поводка она не чувствовала, но совершенно точно знала, что совсем недавно он был. Кто же ее освободил? Неужели новый хозяин? Она бесшумно выскользнула из кровати, и тут ее накрыло. Накатилась волна чужих образов и мыслей, погребла под собой и схлынула, оставив знание. Слияние двух личностей не вызвало подавления одной из них. Странным образом они слились в нечто единое, чему еще предстояло полностью себя осознать. На дрожащих от неприятной слабости ногах она подошла к шкафу-купе и посмотрела на себя в большое, висящее на одной из дверей зеркало. Из зеркала на нее смотрела молодая девушка со странными, но в то же время знакомыми чертами лица. Пропорции тела тоже отличались от того, что помнила Занга, но память у Ольги она знала, что здесь она красива. Да, вернуться в родной дом в таком виде просто невозможно. Кому будет нужна такая уродка? Придется как-то устраиваться в этом мире. Хорошо уже то, что это не мир сактов, и что новый хозяин дал ей свободу. А значит, уже не хозяин вовсе. И потом вторая половина его любит. Занга ослабила контроль и погрузилась в чужие воспоминания. В них человек со странным именем Игорь проделывал такое, что она невольно покраснела, но чем дольше длились воспоминания, тем с большей силой ее охватывало желание испытать такое здесь и сейчас. Та половина уже предлагала себя этому мужчине, но почему-то получила отказ. Поискав в памяти, она нашла ответ и невольно засмеялась. Что за чушь считать ее девчонкой? У них в племени женщины ее возраста часто уже года два жили с мужчинами. Ей в этом просто не повезло. Ничего, она сейчас наверстает. Девушка решительно открыла дверь в гостиную и подошла к спящему мужчине. Некоторое время постояла рядом, решая, противен он ей или нет. У нее его лицо неприятия не вызвало. Вторая половина при виде его исходила нежностью. Решившись, Занга сбросила с мужчины одеяло и взгромоздилась на его верхом, удерживая от попыток освободиться. Он пытался что-то сказать, но она закрывала рот ему поцелуями, предоставив действовать Ольге как более опытной. Вскоре всякое сопротивление было сломлено, и Занга почувствовала, что больше удерживать мужчину не стоит. А потом на нее накатилось такое, что все мысли исчезли без следа. «И как теперь жить дальше?» – думал Игорь, лежа на тахте рядом с тихо сопящей девчонкой, которая этой ночью просто его изнасиловала. Когда все закончилось, она вся потная отвалилась от него, как сытая пиявка, свернулась калачиком и вскоре уже спала. Некоторое время он приходил в себя, потом посмотрел на свои руки и увидел на запястьях следы узких ладоней. К утру должны быть порядочные синяки. Видимо, исходная личность освободилась. Так кто же сейчас обитает в подарке? Раньше утра и не узнаешь. Однако у нее темперамент. Так его и Ольга не заводила. Немного полежав, и так ни до чего и не додумавшись, Игорь уснул. Утром он проснулся от того, что девушка во сне подползла вплотную и уткнулась посапывающим носом прямо в ухо. Он попытался тихонько подняться, но был пойман за руку. «Ты далеко?» – спросила насильница. «Попить воды?» «А что?» «Мне тоже принеси, а то из-за тебя у меня ночью вся вода потом вышла». Игорь встал, поражаясь про себя ее трактовки ночных событий, и пошел на кухню. Попил воды и принес чашку с водой девушке. «И кто ты теперь?» – спросил он, принимая пустую чашку. «А я знаю. Вроде когда-то была Зангой, потом стала Ольгой, а теперь вообще непонятно кто. Тебя оставили для меня паспорта? Тогда зови Ольгой. Тем более, что здесь всем это имя привычнее». «Мне не столько интересно то, как к тебе обращаться, как то, что с тобой теперь делать». «А почему со мной нужно что-то делать?» – мигом насторожилась девушка. «Та, которая была Ольгой, знала, как жить в этом мире, и слушалась меня как более старшего и опытного. А вот для Занги, похоже, существует только ее желание. Все остальное второстепенно. А это чревато паршивыми сюрпризами для нас обоих. Слияние уже полностью произошло или еще идет? А мне откуда знать? Ночью я была как бы поделена на две части. Даже управление телом могла передавать от одной половины к другой. Сейчас я этой раздвоенности уже не ощущаю. Но осталось ощущение какой-то незавершенности. Значит, подождем немного, а потом будем решать. Ольга, ты есть хочешь? Спрашиваешь. Я сейчас готова целого васка съесть. Причем одна. А что это за зверь? Это что-то вроде бегемота, но с рогами. Извини, но пока у меня в голове каша, и трудно сразу разобрать, что относится к этому миру, а что к тому. Ладно, васка не обещаю, тем более целого, а яичницу с сосисками сейчас по-быстрому сварганим. Минут через 15 они сидели на кухне и уминали порезанные кружочками сосиски, залитые яйцами и запеченные в микроволновке. «Вкусно!» – набрав полный рот еды, заявила Ольга. «Только мало». «И куда в такую маленькую столько влезает?» «Это из-за любви», – заявила нахалка. «После того, как ты со мной такое вытворяешь, мне всегда хочется есть. Забыл? И не надо так краснеть. Понял уже, наверное, что я не ребенок». «Это еще вопрос, кто и что вытворяет», – мрачно ответил Игорь, показав синяки на запястьях. «Это не я», – быстро сказала девушка. «Это Занга. Я только помогала, когда ты уже сам завелся». «Так кто же ты сейчас больше, Занга или Ольга?» «Наверное, больше все-таки Ольга», – подумав, ответила девушка. «У Занги жизненный опыт слишком далек от всего того, что может встретиться в этом мире. Но часть черт ее характера я приобрела. Придется тебе знакомиться со мной заново. Ты только учти, что моя любовь к тебе никуда не делась, наоборот. После этой ночи она только окрепла. Так что тебе от меня никуда не деться. А как порядочный мужчина после такого вообще должен жениться. После такого меня вообще-то положено посадить за решетку», – буркнул Игорь. «Кто поверит, что здоровенного парня изнасиловала 15-летняя пигалица?» «Что-то ты не слишком долго сопротивлялся, изнасилованный», – подделанная его опять вогнав в краску. «Давай уж, заканчивай со своими комплексами. Через годик ты у нас помолодеешь лет на 10, и реальной разницы в возрасте будет лет 5, что для нормального брака и нужно. А поскольку я могу контролировать зачатие, то чего тебе вообще бояться? Тебе самому не кажется смешным то, что девушке приходится тебя так долго уламывать? Ты же умный человек и должен понимать, что так называемое совершеннолетие, открывающее двери во взрослую жизнь, обусловлено только условиями жизни общества и способностью девушек к нормальному деторождению. А если вопрос родов не стоит, а в моем теле сидит личность взрослого человека, то твои предрассудки смешны и нелепы. В аналогичной ситуации я своей дочери за подобное оторвала бы голову. Но ты-то должен понимать, что это не наш случай. Ладно, хватит об этом. Не буду я на тебя больше давить. Надеюсь, к ночи дозреешь сам. А пока давай поговорим о том, что и как нам делать дальше». «Нет», – он отрицательно покачал головой. «Давай с тобой договоримся, что пока я буду относиться к тебе только как к дочери. Может быть, ты права, может быть, у меня комплексы, но переступить через себя я не могу и не хочу. Я просто потеряю к себе всякое уважение. Если любишь, значит, наберись терпения подождать, пока хоть немного подрастешь. Говоришь, что я помолодею лет на 10. Ну вот давай этого и подождем. А потом вернемся к этой теме. Ты теперь моя племянница, вот и веди себя соответственно. И на людях, и наедине со мной. Иначе никаких дел у нас с тобой не будет. И нечего лить слезы. Жизнь не ограничивается постелью. Она у тебя вся еще впереди». «Не собираюсь я плакать», – вздохнула она. «Ждать – значит ждать». «Тогда вернемся к твоим проблемам. Прежде всего нужно прописать тебя в моей квартире, а потом устроить школу. Моя бывшая порекомендовала тебе поучиться с полгода, а потом остальное сдать экстерном. Сумеешь? Не вопрос. Могу хоть сейчас. Нужно только на всякий случай полистать учебники. Вот за эти полгода и полистаешь, а заодно впишешься в местную жизнь, обрастешь знакомыми и друзьями, и врагами, хмыкнула Ольга. Вот заводить врагов я бы тебе не советовал, по крайней мере, пока. Для твоей легализации, возможно, придется воздействовать на людей в школе или в паспортном столе. Как у тебя с этим сейчас? Мне кажется, что мои возможности в части магии возросли, неуверенно ответила Ольга. По крайней мере, расположить к себе паспортистку или директора школы смогу без проблем. Ладно, давай посмотрим, что там с твоими документами. Они в конверте на столе, принеси, пожалуйста. Игорь убрал посуду в мойку и насухо протер стол, на который Ольга вытряхнула из конверта пару паспортов и несколько других документов. «С паспортами все понятно», – сказал Игорь, перелистав внутренний паспорт. «Хотя заграничный, по-моему, для тебя лишний. Отметка об убытии есть? Уже хорошо. Это, очевидно, разрешение родителей на твое проживание со мной. И даже копию не поленились вложить. Интересно, Елена Александровна и Петр Степанович в курсе того, что у них появилась дочь? Можешь не отвечать, вопрос риторический. А это твой медицинский полис, причем действующий, так что можешь спокойно болеть. А это что еще за конверт в конверте? Личное дело со всеми годовыми отметками. Что тут у нас? Смотри, все пятерки, кроме поведения. А ну-ка покажи. Заинтересовалась Ольга. Вот ведь свинство. Она продублировала свои отметки за 9 класс. Четверка по поведению – это круто. Без магии меня хрен примут. Насколько я помню, в 9 классе это тебя не слишком огорчило. Огорчило? И еще как. Просто я не стала заламывать руки и сделала вид, что мне на эту четверку наплевать. Что тут еще? Свидетельство о рождении с копией, медицинская карта и какая-то справка о прививках. Документов у тебя вал. Меня больше интересует вот этот, сказала Ольга, взяв в руки пластиковую карточку Сбербанка. У меня же с собой ничего нет, кроме тех шмоток, что на мне. Все нужно покупать. Сколько здесь? Жена сказала, что 500 тысяч. Баксов? Разогналась. Рублей, конечно. Жмоты, отозвалась в усах Ольга. Выдернули из родного мира и выдали замуж, можно сказать, совсем без приданого. Ладно, что дали. А ты почему сегодня не пошел на работу? Из-за меня? Сегодня суббота, пояснил он. Поэтому снимем деньги и пойдем покупать тебе все необходимое для жизни. Не хватит этих денег. У меня достаточно отложено своих. За те полгода, что не было жены, я на себя мало тратил, а в понедельник созвонюсь с начальством и возьму отгулы на 3 дня для оформления твоей прописки и школы.